Оба надолго задумываются. Глаза у Григория темнеют, ноздри небольшого, чуть приплюснутого носа вздрагивают. «Вам ничего не нужно?» — наконец нарушает он молчание. «Пока ничего. Завтра последние бревна вывезу. Надо бы плетень возле Авина подправить. Как вы скажете?» «Ничего, сам подправлю. Тебе конь-то нужен еще?» «Хорошо бы 2-3 сажени хворосту вывести, чтоб бабка моя на печи не замерзла. Она у меня только и любит тепло, кудель, корову да чарку», — смеется Гритько. «Кто ж чарку не любит? Сам Иисус Христос, говорят, вино пил. Чего не знаю, того не знаю. А вот наш поп и в церкви потихоньку попивает». Григорий не спеша выходит из комнаты. Дмитро раскрывает книжку. С другой половины хаты, вплетаясь в его мысли, доносится шарканье рубанка и сильный молодой голос. «Понад бугом с ворогами третий день гуркоче бий, там ми милый чернобривий на тачанце боевий». И Дмитру несказанно хотелось жить не калекой, а могучим воином. Выйти на дорогу весенней порой, когда прозрачная синева окутывает бескрайние просторы, а в небе торжественно трубят журавли, пролетая в плавни забужья. «Врете, меня на колени не поставишь». Он оперся руками о спинку кровати, приподнялся и, покусывая губу, стал спускать ноги на пол. Теперь они уже слушались его. Мать сплела из соломы большие лапти, и он осторожно, по-стариковски, шаркал по комнате. «Вот и выходили, мама. А как вы меня нашли тогда? Ты сказал, к Варивону идешь, а сердце мое все беспокоилось. Чуяло, что таишься. Я и раньше замечала, душа у тебя не на месте. Вечер настанет, ты к окну идешь, либо на дорогу. Не зря же ты ходишь. А кого же высматривать тебя? Допрела я в тот вечер кудель, а тебя все нет. Ну и пошла к Варивону, потом на Большак. Ветер с ног сбивает, закоченела вся. Похожу-похожу, то на село гляну, то на хутор, и все назад, к Липе возвращаюсь. Скрипит она, как печаль моя». В речи матери сами собой, как в музыку, вплетаются воспоминания. Ветер расчесывает зеленую гриву чернолесья, приносит пьянящий запах спелой земляники. А по тропинке от хутора среди молодых хлебов плывет в красной кофточке статная девушка, поглядывая на его покос. «Что ж ты не пришла ко мне?» Молчит девушка, лишь боязливо назад оглядывается. Позади нее тенью горбится хмурый, как сыч, ворчук, и злые глаза его сверлят то Дмитра, то Марту. «Для чего ты на свете живешь?» — сжав зубы, думает Дмитро о Софроне. «Не жизнь, а несчастный рубль тебя держит. Ты бы за него всем, как лютый зверь, горло перегрыз». И, погружаясь в думы, Дмитро с изумлением, ненавистью и даже тайным страхом видит, что жизнь ворчука — дуплистое дерево, в котором змеей шевелится жажда денег и земли. От этого образа Дмитру становится зябко и противно. Ничего, ничего нет для него святого. Родители постарели, он ждал их смерти, женился не на девушке, а на валах да на сундуке с приданым. За всю жизнь никому ласкового словечка не молвил, нищему куска хлеба не подал. Прохожего зимой в хату обогреться не пустил. Ведь не заплатят. Попадешься ты еще в мои руки. И не отпросишься, и не отмолишься. Почему же Марта не пришла к нему? Уже стонало чернолесье, теснились тучи, врезаясь в верхушки деревьев, потемнела на ветру сизая рожь. Девушка испуганно заторопилась, над хлебами замелькала красная кофточка. Большими размашистыми шагами нагнал ее молчаливый и хмурый Сафрон и точно в кровь втиснул черную руку в красный рукав Марты. С крыши звонко грохнулась глыба снега, и мысли оборвались. На дороге залился ямщицкий колокольчик, промчались лошади. Пьяная свадебная песня прокатилась мимо окон, и в хате сразу потемнело. Мать припала к стеклу, заслонив его плечами и головой. Что напомнили Дмитру этот колокольчик и разгульная свадебная песня? Он и сам не знал, только встал и поспешно заковылял от кровати к лавке. «Не броди ты!» — Дакий замахал руками. «Нельзя тебе столько ходить. Ночью опять всю подушку искусаешь». Поняв, что случилось что-то недоброе, он потеснил мать и тоже прижался лицом к стеклу. По дороге вереницей мчались несколько переполненных саней. Вот одна упряжка круто свернула с дороги, и вороны вырвались вперед, окутанные снежным вихрем. В передке, раскручивая над головой кнут, крепко ухватив левой рукой вожжи, стоял Карпо-Ворчук. На голове его чудом держалась сбитая на затылок серая папаха, а ветер задувал и никак не мог погасить огонек рыжего чуба. На мосту сани занесло. Кто-то в черном полушубке мечом выкатился на снег, и вороны исчезли вдали. В комнату вошел Грицько Шевчик, зажав кнут в багровом от пороза кулаке. Лефер Сазоненко к молодой на хутор поехал. Приневолили девку нелюди. Били, говорят, до полусмерти. Косы рвали, заперли в чулан и давай измываться. Под венцом стояла вся в синяках. Говорят, старик с Карпом правую руку ей выкрутили. Вот гады. Дмитро опустил голову, закрыл лицо руками. Глава 28. Сколько было горькой радости, когда Дмитро сбросил, наконец, лапти и прошелся по хате в сапогах. «Поживем теперь, мама», — процедил он сквозь зубы. «На радость нам, на погибель врагам». В глазах Дмитра полыхнули, сливаясь искорки радости и злости. «И думать забудь. Знаю я твои мысли. Брось их. Не доведут они до добра». «Помолчи, помолчи! Сколько у меня сыновей? Один только ты. Без тебя мне и жить не к чему. Не дай Бог отцу без детей жить, не дай Бог матери сына хоронить. На что тебе руки марать об эту падаль? Слизью змеиной испачкаешься. Нет, мама, я им не прощу, не дождутся. Таким прости, так сегодня искалечили, а завтра добьют. Им одна наука понятна — добрый кулак. И он резанул воздух крепким большим кулаком. «Слышишь, сын, брось дурить». Дакия подошла к нему вплотную. «Ты уже большой. Я тебя не пересилю. Характер у тебя крепче железа. А только если ты свою мать любишь, побереги ее. Ведь у меня все эти недели сердце разрывалось. Пожалей меня, коли себя не жалеешь. Слышишь? Погляди мне в глаза. Думаешь, мне легко?